Глава 6. С юго-востока или с правого траверза летящего облака заходила целая стая огромных темных птиц с невероятно широкими и мощными крыльями. Они шли клином и тяжело взмахивали крыльями. Лотар отчетливо видел, что на спине каждой птицы в незаметном, но удобном седле сидел маленький человечек, зарываясь в перья от холодного воздуха. «Ничего не понимаю», — прошептал Кусар. «Это же фиолетовые фламинго. Они не водятся у нас, только в сказках». «Это не сказки», — проговорил вдруг появившийся рядом Сухмед. «Они в самом деле питаются мясом и служат средством передвижения особой гвардии Поднебесного Императора». «А где же люди?» — спросил Кумсах. «Может, это дикие?» «Дикими они не бывают. Смотри внимательно. Наездники при долгих перелетах зарываются в перьях на спине». Кумсах чуть-чуть изменил настройку своего прибора и вдруг побледнел. «Жива всеблагая! Они готовятся к бою!» «Да их же 30 птиц!» — подсказал Сухмед. «Не думал, что во всей империи столько найдется. Должно быть, их собирали не один месяц». «А на спинах у них карлики?» — спросил купца. «Они невелики ростом, но, смею тебя уверить, капитан, в бою будут стоить великана». «Да», — купцах посмотрел на Лотара. «Только ты не вмешивайся. Командует здесь один, то есть я». Лотар согласно кивнул. «Готов исполнить любое приказание, сэр». Теперь купцах стал увереннее. «Санс! Свистать всех наверх! Двойную вахту на крылья! Баллисты к бою! Снаряды к станкам!» Он повернулся к Лотару. «Твои станут у баллисты. Думаю, они лучше стреляют, чем мы». На палубе появился Рубас. Он понял ситуацию без лишних вопросов, да и фламинго были уже недалеко. Даже цвет их оперения, мертвенный, как проклятие, и в то же время ослепительный, можно было разглядеть без всякой зрительной трубы. «Рубас! Неси арбалеты, да стрел побольше!» Мирамис исчез. Следом за ним пронесся Сухмед. Он хотел помочь Мирамсу захватить посох Гурама и вооружиться Утгелой. Идея с посохом в самом деле была не дурна. Прежде чем уйти с мостика, Лотар повернулся к купцу. «Прикажи еще защитить рулевого щитами там или какими-нибудь циновками. Уж очень он на виду». Погоня продолжалась недолго. Уже через полчаса, когда фламинго, набрав высоту на добрую 1000 футов больше, чем летящее облако, выстрелились в прямой ряд, чтобы атаковать корабль, стало ясно, что боя не избежать. Боя, который очень быстро может закончиться поражением. Уж очень велико было преимущество противника. Это понимал даже Джим Эскин, которого попросили подносить стрелы к баллистам. «Что они собираются делать?» — спросил Лотара Рубас, накладывая стрелу на тетиву арбалета. «Я в такой войне никогда не участвовал и не понимаю ситуацию». «Я тоже». Вдруг Сухмед вздрогнул. «Господин мой, может быть, тебе превратиться в черного дракона? Тогда от одного твоего дыхания они разлетятся как...» «Да, Лотар, это может спасти нам жизнь». Желтоголовый покачал головой. «Нет, это как раз и кончится нашим поражением. Не знаю почему, не могу объяснить, но чувствую, словно они именно этого и добиваются». «Ну, тогда...» Рубас поднял арбалет и выстрелил в первую из соскользнувших в атакующее пакет фламинго. Стрела прошла гораздо ниже, чем нужно. Или погонщик заметил выстрел и чуть придержал свою птицу. Лотар повернулся к Сухмеду. «Может быть, ты сумеешь поджарить некоторых птиц своей магией?» «Нет, господин мой, тут все слишком быстро меняется. Я буду промахиваться». Выстрелила одна из баллист. Туча стрел пронеслась совсем близко от одного из фламинго, но ни одна из стрел не задела его. Птицы ловко уворачивались, их маневренность просто поражала. Тут одна из цепочек птиц вдруг развернулась боком и стала сбрасывать ослепительные белые шарики примерно туда, где летящее облако должно было оказаться через несколько мгновений. Но купсах не стал выжидаться. «Санс, круто влево, провалиться мне на месте!» Корабль заложил такой вираж, что выстрел из второй баллисты ушел вообще в сторону далекой грозы. Одна из птиц пролетела вниз почти как камень, но наездник успел выстрелить в корабль из небольшого арбалета. Он целился в гондолу, однако горящая стрела воткнулась в борт рядом с портуазом, который пытался бить из лука, как на стрельбище. Могучий телохранитель прервал стрельбу и выдернул пылающую стрелу из обшивки. Потом швырнул ее вниз и снова потянулся за стрелой, которую ему протягивал Джимескин. Нужно было что-то придумывать. А тем временем белые шары долетели почти до корабля, и одна из бомб взорвалась. Белый, переливающийся морозными искрами шар вспыхнул перед летящим облаком. Парящие вниз другие белые бомбы, попадая в этот шар или касаясь его, взрывались такими же облаками. И после взрыва первой бомбы, чуть правее по курсу, повисла белая, дохнувшая ледяным холодом туча. Проходя мимо, летящее облако задело ледяную тучу самым кончиком правого крыла, которое тотчас покрылось узорчатым, переливающимся налетом. При очередном взмахе эта часть, не выдержав давления воздуха, отломилась, а все крыло содрогнулось. «Оружие глубокого охлаждения!» — пробормотал Сухмед. 500 лет! Как минимум такого не видел!» Тем временем наверху фламинго выстраивались в новый ряд, чтобы опять блокировать полет летящего облака уже с другой стороны. Их стало больше, почти 30. Погонщики догадались, что именно массированный и слаженный удар обеспечит им победу. Баллисты стреляли теперь не переставая. Один раз выстрел даже накрыл птицу. Но 3 или 4 стрелы, засев в твердых, как железо, перьях, лишь заставили ее повернуть на юго-восток. Это разочаровало даже стрелков. Они вовсе не убили этого зверя, они всего лишь отогнали его, а 30 других снова приготовились. Рубас стрелял из арбалета, он все точнее и лучше целился. Вскоре Лотар понял, что во фламинго можно попасть, если отвлечь внимание наездников, чтобы они не уворачивались. И еще он разглядел за спинами наездников большие корзины с белыми шарами. «Сколько у них этих припасов?» – спросил он. «Они не очень тяжелые, господин. Их даже ветром сносит». «А еще они сделаны?» – не очень к месту поинтересовался Рубас. «Из воздуха, если мне память не изменяет». «Тогда у них этих штук очень много», – решил Мирамец. И стал целиться в самую нижнюю птицу. Они снова сбросили свои шары почти одновременно, но на этот раз Купсах сумел резко затормозить, используя встречный ветер, и очень резко повернув крылья в главный шар и даже чуть отдрейфовать назад. Ледяные заряды опять взорвались перед самым носом. «Да, если мы ничего не придумаем, нам конец», — сказал Рубас, вставая с палубы, куда его опрокинул последний момент. «Через пару заходов они могут нас прикончить». Лотар оглянулся. Позади стоял бледный, как бумага Джемиски. «Иди помогай Портуазу», — посоветовал ему Лотар. Банкир что-то пробормотал, может быть, выругался, но послушно повернулся и, цепляясь за снасти, пошел назад. «Зря ты его так. Он ведь не виноват, что ему начал было Рубас, но не продолжил». Лотар, наконец, кое-что придумал. Он опустился на колени, положил перед собой 2 арбалетные стрелы и стал шепотом читать заклинания. Стрелы вдруг стали медленно таять, растворяясь в воздухе, как сосульки. Вместе с ними стали таять и доски палубы. Но они были толстые, и слабое заклинание Лотара не сделало их совсем прозрачными. Потом Лотар наложил одну из невидимых стрел на тетиву арбалета, наступил на вторую, чтобы не потерять ее, и выпрямился. Фламинго стали прицеливаться. До сих пор они не получали почти никакого отпора, и потому опустились гораздо ниже. Теперь до них было не больше 500 футов. Для такого стрелка, как Лотар, это было уже пустяки. Когда он выстрелил, ничего не произошло. Рубас с раздражением проворчал. «Ты куда целился, желтоголовый?» Лотар не ответил, потому что именно в этот момент погонщики птиц сбросили свой смертоносный груз. На этот раз Купсаху пришлось сорваться в такой резкой пике, что только снасти засвистели, а корпус затрещал, напрягаясь каждым своим соединением. И все равно снаряды разорвались так близко, что белесая мгла обожгла горизонтальный кончик левого руля. При первом же повороте белые куски рассыпались, и корабль стал еще более уязвимым, чем раньше. Теперь земля была гораздо ближе. Спикировать, чтобы набрать скорость и уклониться от следующей атаки, Купсах больше не мог. «Вот нам, наверное, конец», — произнес Рубас. «Интересно, это больно промерзать насквозь?» Фламинго выстроились в очень плотный ряд. До них осталось не больше 300 футов. Ближе подходить они уже не решались, потому что могли попасть в свое же ледяное облако. Лотар хладнокровно водил арбалетом, выбирая цель. «Чё ты ждешь?» — спросил Рубас. Все равно все одной стрелой не положишь. Не мешай ему, посоветовал Турне. Он-то, как обычно, уже все понял, прочитав мысли Алтара. За несколько мгновений до того, как погонщики Фламинго должны были сбросить свои бомбы на корабль, Лотар выстрелил. Стрела, невидимая как воздух, унеслась ввысь. Лотар уронил арбалет и, вцепившись в борт, стал напряженно смотреть на противника. Он не успевал подготовить невидимую стрелу и выстрелить еще раз. Вдруг все шары в корзине одного из фламинго разом взорвались. Белая пелена плотного иния накрыла его и двух соседних фламинго. Шары в корзинах этих двух птиц тут же сдетонировали. Белый шар стал расширяться во все стороны. Никто из наездников ничего не понял, а облако накрыло еще пять птиц, и тут же взорвались их шары. Мгновение спустя вся казавшаяся непобедимая армада птиц и их всадников превратилась в ослепительно блестевшее на солнце густое, как масло, увеличивающееся облако. Из смертоносного сугроба сначала еще раздавались крики людей и оглушительное карканье птиц, но потом все стихло. Мгновение спустя белоснежная, застывшая, как мраморная статуя, птицы со всадниками стали падать. Они летели вниз, и их искрящиеся неподвижные крылья не улавливали ни малейшего сопротивления воздуха. Две или три птицы еще планировали, распахнув крылья, но от давления воздуха в хрупких крыльях тут же стали разваливаться на куски. Теперь эти острые, секущие, как лезвие, обломки могли разрубить гондолу. Купсак, вдруг охрипнув, бросился к рулям, отпихнул от них санса и принялся работать как бешеный. И это помогло. Летящее облако сделало несколько резких движений, и почти все падающие фламинго прошли мимо, кроме одного. Острый, вытянутый как стрела клюв птицы, воткнулся в левое крыло корабля и пробил его насквозь. Отломанная кулиса с оглушительным щелчком ударила в гондолу, и матерчатая колбаса стала проминаться в середине. Мертвый фламинго с мертвым наездником в седле свалились с наклонившегося крыла и улетели вниз. Но из гондолы с резким звуком стал выходить подъемный газ. Теперь Лотар очень хорошо понимал, почему гондола была такой маленькой. Конечно, без магии здесь не обошлось. Корабль дернулся, потерял управление, повалился на левый борт и начал терять высоту. Лотар уцепился за, кстати, подвернувшийся канат. Он знал, что корабль все-таки не упадет. Гондола была с мудрой предусмотрительностью разделена на секции, и газ не должен истечь без остатка.